Мисс Мерфи ушла от нас перед самой маминой смертью. Это было совсем неожиданно, так сказали слуги. Что было неожиданно, детка? Мамина смерть или отъезд мисс Мерфи? И то, и другое. Мисс Мерфи рассердилась, потому что ей пришлось уехать гораздо раньше, чем она рассчитывала. Она сказала, что ей будет трудно найти другое место. Хозяйки не любят нанимать гувернанток, которые вот-вот уволятся и выйдут замуж. У мамы с мисс Мерфи вышла ссора из-за этого. Такая ужасная. Мисс Мерфи сказала, что мама не имеет права прогонять ее, раз ее предупредили всего только за месяц, потому что ей было твердо обещано, когда ее нанимали, что ее берут на полных 5 лет, пока я не подрасту и не пойду в школу. А мама говорила, что никакого такого уговора про 5 лет не было. Это все мисс Мерфи сама выдумала. А мисс Мерфи сказала, что мама говорит неправду, что ей полагается уплатить за полгода вперед, потому что прошло не 5 лет, а 4,5. А мама сказала, что это наглое требование, и чтобы она отправлялась паковать чемоданы и убиралась сегодня же. И она уехала. Мне было жаль мисс Мерфи, но мама не могла ее больше держать, потому что... Тут она замялась, очевидно испугавшись собственной откровенности, и объяснение, почему мисс Мерфи уволилась, так и не последовало. Но я сама догадалась, как впоследствии и мистер Эллен, что причиной или предлогом, неважно чем именно, послужил приближавшийся отъезд в Нью-Йорк. Мне стало понятно также, что Тина видела свою мать столь же редко, как и отца, и горевала по ней не больше, чем по нему. Поэтому я, не колеблясь, спросила: «Как тебе попал браслет Змейка? Это подарок твоей матери? Ее звали Эмма». На девчушкином личике мелькнуло испуганное выражение. Это был мамин браслет. Ей подарила подруга. Папа сказал, чтобы я его берегла, но мисс Уилкокс отняла у меня. «Не огорчайся, детка. Мистер Эллен выкупил его у мисс Уилкокс. Он у него, и он отдаст его тебе». «Мистер Эллен всегда такой добрый», — заволновалась Тина. «Но умоляю вас, миссис Чалфонд, пусть он у него насовсем останется. Я не хочу его видеть. Никогда». Расспрашивать дальше было невозможно. Я пыталась подавить смутное, полуосознанное чувство, не покидавшее меня с первых Тининых минут в серебряном логе. Чувство, что я знаю, кто такая Эмма. Это было ни на чем не основанное, бессмысленное подозрение. Эмма. Имя достаточно распространенное. Каждую 10-ю зовут Эмма. Но даже если мое подозрение было бы небезосновательно, что из того, если Тинина мать получила на память браслет от своей подруги Эммы? Мне вспомнилось, как в юности я, Арминель Сент-Клер, подарила свой подписной серебряный браслет любимой подруге Саре, которую не видела с тех пор 20 лет и чью фамилию позабыла напрочь. В течение нескольких дней после того, как Тина узнала о своей утрате, вид у нее был подавленный. Но никаких признаний она больше не делала, и невозможно было сказать, горюет ли она об отце или о том, что он так и не прислал обещанного письма. Повесть о приключениях Люси в заколдованном замке возобновилась и продолжалась до тех пор, пока я не запросила пощады и не призналась, что источник моего вдохновения иссяк. Тогда Тина, у которой была неукротимая тяга ко всяческим рассказам, будь то исторические события, житейские истории или волшебные сказки, переместилась в гостиную Кенни, неиссякаемому кладезю всяких побасенок и сказок, и корнуэллских, и других. Действовали ли они на нее успокаивающе, помогали ли победить грусть, не знаю. Но все последующие дни она частенько восседала в гостиной у Энни, и, устроившись на обложенном подушками подоконнике и подперев подбородок рукой, неотрывно следила своими большими глазами, в которых, казалось, сосредоточилась вся ее душа, за каждым движением Энни. Однажды вечером, Проходя мимо комнаты старушки, я услышала, как тени рассказывают не сказку,